«Летучую мышь тебе в задницу! Неудачник ты долбанный!» Возмутилась Милена, в душе испытывая безумное облегчение от того, что секса у Кирилла с Морриган не было. Потом Зубкова полностью переключилась на разъяренную богиню. Та оторвалась от земли и парила под потолком. Видимо, все силы бросила на ускорение апокалипсиса, бушевавшего на улице. Из рук Морриган вырвалась взрывная волна такой силы, что перекрытие над головами вампиров снесло, и открылся верхний этаж. «Я не знаю, как ее успокоить!» — орал Марталин, в которого только что попал очередной тяжелый предмет, чуть не сломав ему ребра. «Эй!» — закричала изо всех сил Зубкова. «Ваша божественность! Обратите на меня внимание!» Но богиня не слышала. Она впала в транс, который был направлен исключительно на разрушение. Деструктивность и так была второй натурой Морриган, а теперь, разозленная на весь мир, брюнетка была невменяема. Внезапно Милену посетила сумасшедшая мысль. Идея показалась такой идиотской, что только она и могла сработать в столь безнадежной ситуации. «Что же я делаю-то?» — спросила саму себя вампирша, довольно ловко подползая поближе к парящей в воздухе Морриган. Рядом был большой комод, который чудом не сдвинулся под натиском древней магии. Зубкова Юрка вскочила на него, оказавшись почти на одном уровне с брюнеткой. Та не видела вампиршу, поэтому у Милены был шанс, который она использовала. Оттолкнувшись от скрипящего комода, Зубкова повисла на шее Морриган, утягивая вниз к полу. За несколько секунд до падения Морриган распахнула глаза и осознала, что творится. Это могло бы быть концом Милениного существования, но смерть никак не входила в планы офицера службы вампирской безопасности. Прежде чем разбушевавшееся божество успело шевельнуть хоть пальцем, они с Миленой упали на пол. Зубкова тут же оказалась сверху. Одной рукой прижала запястье Морриган к остаткам коврового покрытия и впилась в ее губы так, как ни один Дракула никогда не впивался ни в одну Мину Харкер. Вторая рука вампирши нагло воспользовалась тем, что на Морриган не было ни одной детали одежды. Это значительно ускорило процесс, так что богиня о конце света уже и не вспоминала. Кирилл не сразу понял, что именно происходит рядом с ним. Сначала он самозабвенно искал штаны, затем освобождал ногу из-под обломков стола, одновременно ругал себя за то, что провалил такое важное дело, и теперь из-за него погибнет весь мир. Прекратить самобичевание он соизволил только тогда, когда женские стоны стало невозможно игнорировать. Сначала Марталин подумал, что его сильно шмякнуло по голове, отсюда и галлюцинации. Но потом осознал, что наяву видит такое, о чем не посмел бы мечтать даже во сне. На грязном полу, среди полуразрушенных стен, освещаемые светом апокалипсического небесного огня, кувыркались две сногсшибательные брюнетки. Они занимались вещами, достойными переиздания Камасутры. Все, что вампир мог сделать, это тупо смотреть. Присоединяться его никто не приглашал. Вскоре его рот открылся уже так широко, что туда могла бы залететь одна из ворон Морриган. Марталин отметил, что после такого и умереть не жалко. Апокалипсис пусть приходит. Когда Кирилл уже искренне недоумевал, что там у него с Морриган могло не сработать, ибо все работает отлично, брюнетки, наконец, оторвались друг от друга. Богиня издала очередной нечеловеческий стон, откидываясь на спину. Милена вытерла пыль с лица и обнаружила, что Морриган даже не касается пола, в буквальном смысле воспарив над землей. Повисла полнейшая тишина. В современном мире мы преуспели как минимум в развитии вот этой вот отрасли развлечений, гордо проинформировала Зубкова, тяжело дыша. «Невероятно!» — прошептала богиня. «Это точно!» — проинформировал Кирилл из своего угла. «А теперь», — исключительно деловым тоном сказала Зубкова, поднимаясь с колен, «я, как честно заработавшая на одно желание, попросила бы вас не уничтожать мир. В нем довольно много приятного, а то, что вы не любите вампиров, поверьте, они вас тоже недолюбливают». Морриган медленно закрыла, а потом открыла глаза. Левитация прекратилась. Брюнетка села на пол и задумчиво уставилась на Милену. Та, наоборот, предпочла отвести взгляд. Она уже рассмотрела все, что можно, причем детально. «Безусловно, чистокровная, ты знаешь мои правила», — сказала Морриган. «Но твое желание совсем не совпадает с тем, что было задумано. И, признаюсь, я пока не решила, как поступить». «А как было задумано?» Удивляясь своей храбрости, подал голос Кирилл. Вампир поднялся и, держась подальше от богини, все-таки вышел из-за угла. Передвигаться было неудобно. Морриган не ответила. Она посмотрела куда-то в сторону, через всю разоренную гостиную, в место, где обрушившийся шкаф создавал что-то вроде навеса. Марталин и Милена, которая успела одеться, проследили за ее взглядом. В пыли и темноте можно было заметить два крошечных проблеска. Они показались Зубковой странно знакомыми. «Как же вам объяснить, что же такое было задумано, чтобы вы, никчемные московийские кровососы, поняли с первой попытки?» — раздался задумчивый протяжный голос. Милена широко раскрыла глаза, озираясь и пытаясь определить, кто говорит. Через мгновение стало ясно, что звук идет из-под шкафа. Не веря своим ушам, Зубкова сделала несколько шагов, щурясь из-за пыли, которая висела в воздухе после разрушений. «Что вы так смотрите, офицер Зубкова?» Опять заговорили под навесом. «Будто увидела привидение», — закончила фразу вампирша, кусая губы. Из укрытия, которое скрывало его все это время, вышел небольшой рыжий кот. На нем не было ни пылинки, разрушения его не коснулись. Пока мир горел, а квартира Кусановых разваливалась на части, Бажанг по имени Барс пережидал в спокойном месте. «Ты же умер!» — ахнула Милена. «Ох ты ж, мать моя, Морриган!» — закатил глаза кот, мягко переступая с ноги на ногу. Конечно, бедный и несчастный слуга семейства маньяков скончался рядом с телами своих хозяев. Его крошечное сердечко не выдержало горя, и Бажанг отправился вслед за ними в мир иной. «Тьфу!» — животное зашипело. «Да в осиновом гробу я видел этих идиотов с кольями в одном месте! Умирать из-за этих кретинов? Ну уж нет, дорогуша! Более того...» «Получилось точно наоборот. Они умерли, а я остался». «Это кто?» — не слишком вовремя спросил Кирилл. «Я тот, кто имел достаточно мозгов, чтобы в одиночку истребить большую часть этого отвратительного мирка, где все построено исключительно на унижении и рабстве таких, как мы». Жестко, но не без гордости ответил Барс. «Но Антон же был...» Начал Марталин, для которого Кусанов ассоциировался исключительно с лидерством в секте и поклонением Морриган. «Антон был глупым мальчиком, который очень любил старинные легенды», — рассмеялся Бажанг. «Таким же, как ты. И вы оба мне чуть все не испортили, упыри ненормальные». Кирилл просто стоял и не знал, что ответить. Морриган все это время сидела тихо. Казалось, разборки смертных ее не интересуют. В наисильнейшем шоке пребывала Милена, которая не могла поверить, что котяра жив. «Что? Наверное, ты, мой милый, избранный воин, вообще не понимаешь, откуда я взялся, правда?» — угадал Барс. «И в этом самая прелесть. Ты меня не замечал, но я всегда был рядом. Это Антон направлял меня. Не приписывай себе чужой славы!» — огрызнулся Кирилл.